Как пишет южнокорейская интернет-газета Чазу Сибо, 21 марта представители организации всех кругов Южной Кореи в Сеуле в доме Чондогё провели национальное собрание за образование демократического мирного правительства и великую реформу. На собрании подытожили успехи деятельности организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пак Кын-хэ», которая вела движение за ставку Пак Кын-хэ, и обсудили пути реагирования организации всех кругов населения на предстоящие майские президентские выборы. Направления их деятельности для построения нового общества после выборов. Участники собрания на основе того, что в широком масштабе обсужден путь Южной Кореи после отставки Пак Кын-хэ, решили образовать новое гражданское движение – Национальное собрание за образование демократического мирного правительства и великую реформу и развернуть активную деятельность за строительство нового общества, в том числе ликвидацию зла и формирование демократического мирного правительства, воедино сплотив силы гражданских и общественных кругов. Участники собрания выразили готовность 1 апреля на площади у ворот Куаньфо в Сеуле официально провозгласить образование национального собрания и развернуть массовую деятельность для ликвидации зла, образования демократического мирного правительства и достижения победы в акции со свечами.